Дорогая церковь, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Откроем Евангелие от Луки, 19 главу, и прочитаем с 1 по 10 стих. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорей, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половина имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Такой исторический эпизод в жизни Иисуса Христа и Закхея. Сколько в этом эпизоде действующих лиц? Ну, основных два. И здесь еще просматривается еще третье лицо. Это люди, окружающие Иисуса. Мы начали читать с того, что написано потом. То есть Иисус Христос входил в город Иерихон. И при входе, если ранее чуть читать, мы видим, встретился ему слепой на дороге, который сидел при дороге и просил милостыню. В то время инвалиды, вот такие нуждающиеся люди, которые не могли сами себя обеспечивать, им приходилось просить милостыню. Если сегодня как-то государство заботится о таких людях, поддерживает их, то в то время таким людям они были обречены, единственное на что – просить милостыню. И вот этот слепой тоже просил милостыню, и когда народ проходит, он слышит, что-то не то происходит, и интересуется, что случилось. И тогда говорят ему: «Иисус идет». И он кричит: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Но, видно, были те люди, которые считали, что нельзя к Иисусу сейчас отвлекаться, и как ему говорили: «Замолчи, потише, не кричи». Но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». И мы видим отзыв Иисуса Христа, позвал его и говорит: «Что ты хочешь, чтобы мне прозреть?» Иисус видит нужды других людей. И дальше мы читаем эту историю, которую только что читали, когда он вошел в Иерихон, шел, да, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть, кто он. Он искал видеть, кто же он. Он много слышал, возможно, но есть некое препятствие. Есть то третье лицо, из-за которого он не может видеть Иисуса. И мы видим, что не мог видеть его, потому что мал был ростом, из-за народа. Знаете, и он принимает решение влезть на смоковницу, влезть на дерево, чтобы увидеть, кто же этот Христос. Не знаю, увидел ли он что-то необычное, когда влез на смоковницу и видел это шествие и посреди Христа. Наверное, такой же он был человек, как и все мы, и не наверное, а точно. Но он искал видеть, но не мог за народом. Вообще то, что залез человек, начальник и богатый на дерево, необычное явление. Согласимся? Но если сегодня какой-то депутат полезет на дерево и смотреть там, кто же там идет, ну, немножко... Ну, ребята там лезут на дерево, ну, даже могут простые люди, как я, залезть. Ну, как-то вот богатый человек в таком положении лезть на дерево необычно. Но знаете, Закхей это не пугает. Он искал видеть, кто он. Его не пугает то, что он, а как о нем подумают. Он не обращает на этот момент на людей. Но он не мог видеть из-за людей. Знаете, когда люди иногда ищут Христа, очень часто они не могут его найти только по этой причине. Люди мешают. Посмотрите, слепой кричит, ему затыкают рот. Тише, тише. А если мы ранее посмотрим, ученики не дают детям прийти ко Христу. Возбраняют, стойте. Иисус вознегодовал и говорит, пустите детей приходить ко мне. После этого, когда Христос сказал, пустите приходить детей ко мне, есть еще одна необычная история. Вообще они идут последовательно. И все, если смотреть, есть некий такой смысл. Сначала Христос учит учеников, что должно всегда молиться и не унывать. И приводит притчу вдовы и неправедного судью. И вдова просит, защитил, чтоб его. И подытоживает эту притчу Бог тем, что Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к ним день и ночь. Хотя и медлит защищать. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? О чем притча? Дорогие друзья, вот это о молитве, которое должно всегда молиться и не унывать. О чем притча? Он заканчивает, найдет ли веру на земле? Молиться с верою, с упованием, есть соперник нашей веры. Это вот эти смущения, страхи. Мы иногда смотрим на людей. Идя ко Христу, мы смотрим, даже сейчас мы здесь зависимы друг от друга, большинство из нас. Как на нас посмотрят. Закричал ребенок, ты ему скорее, тише, тише. Почему? Ну как на меня посмотрят сейчас? Я реагирую на людей. Но Закхей лезет на дерево. Его не пугает это. Он ищет Христа. Хотя он еще и не знает, кто он, но он его ищет. И интересно самое главное, кто кого нашел? Иисус Закхея. Проходя, он взглянул и сказал Закхей, «Мне сегодня надобно быть у тебя». Знаете, Христос, взглянув, говорит, мне сегодня надобно быть у тебя. В Писании мы находим много мест. Например, когда Христос, боюсь, не выговорю, женщина Сирофеникиянка, да, та вдали находится. Если посмотреть путь Христа, он почему-то приходит туда, исцеляет эту дитя этой женщины и возвращается обратно. Для чего туда Христос ходил? Здесь он проходит, находится Закхей. И вроде бы вот он ищет, кто же он? Но нет, именно Христос его находит. И говорит, мне надобно быть сегодня у тебя. Знаете, в нашей жизни люди очень многое что делают. И, к сожалению, очень часто негативное. И мы, к сожалению, реагируем на это. Апостол Павел в свое время, 1 Коринфянам 4 главе, 3 стих. «Для меня очень мало значит, как судят обо мне вы, и как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Но посмотрите, что для него важно. «Ибо хотя я ничего не, и не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Что для Христа, для Павла было важно? Как о нем судят другие люди? Или же как судит о нем Бог? Дорогие друзья, когда мы приходим в собрание, нас иногда смущают окружающие нас люди. Нас иногда смущает, хотя мы приходим на общение с Господом, мы приходим и хотим видеть Его, слышать, кто же Он сегодня в нашей жизни. Но нам мешают люди. Когда приглашают на молитву, мы иногда стесняемся помолиться и попросить Бога. И воззвать к Нему, покричать: «Господи, помоги мне!» Почему? Зависим от людей. Это проблема. Это проблема наша. Но посмотрите, еще раз Закхею. Он не смущается людей. Как о нем подумают, что о нем скажет, он лезет на эту смоковницу. Человек богатый, наверное, хорошо одетый. Ну, не буду говорить по сегодняшним меркам, какие-то подчеркивать одеяния, фирмы одеяний. Ну, красивый, хороший, знатный, видный. Хотя он пренебрегаем обществом, потому что с них брал налоги, взымал подати. Он был отвержен. Часто мы тоже отвержены людьми. И не теми там, а именно здесь. Потому что мы видим: о, опять нагрешил. Или не так говоришь, не так сидишь, не так посмотрел. Но Христос именно к нам пришел. И Он сегодня говорит, я думаю, что говорит. Я хочу верить в это, что Он говорит сегодня к нашим сердцам. Мне надобно быть у вас, в вашем сердце. Я хочу спасти, дать вам жизнь сегодня. Когда мы обращаем на людей внимание и зависим от них, мы не свободны в жизни, хотим мы или нет. Мы порабощены. Но если мы отвергаем все это, если наше сердце открыто для Христа, то мы спокойно Его принимаем. То нас не тревожит то, что находится вокруг. Христос вообще что проповедовал, пришел? Когда Он вышел на служение, Он говорит: покайтесь, ибо Царство Небесное. А другому говорит: Царство Божие недалеко от тебя. Где же оно, Царство? Там, за облаками? Или все же здесь, внутри нас, сегодня у живущих? Это Царство Христос дает тот, кто Ему открывает сердце. Тот, кто Ему дает себе войти. Он говорит: все стою у двери и стучу. Если кто услышит Меня, и самое важное, и отворит дверь, войду к Нему. И мы читаем здесь, да? Вошел ли к Закхею Христос? Вошел. Мы читаем ранее, перед этим, человек богатый тоже искал Иисуса. Для чего, интересно? У него все было. Заповеди в отношении людей он исполнял. Был богат. В обществе признавали как благословенного человека. Но он сам еще чего-то хотел. Что он хотел? Ну, в одном месте это написано: богатый юноша, начальник, богатый человек, в разных Евангелиях. Он хотел жизнь вечную. И если сравнить там богатый человек и здесь богатый человек, тот говорит: что мне сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Ему Христос говорит: соблюди заповеди. В отношении людей ни прелюбодейства, ни кради, ни лжесвидетельства, почитай отца и мать. Он говорит: все это я сохранил, все это я делал, сделал. Ну, вроде бы вот, но знаете, часто и церковь так успокаивается, вернее, дети Божии, что я все сохраняю, я, вернее, все соблюдаю, и на этом успокаиваемся. Но он говорит, у тебя есть то, что разделяет меня и тебя, что разделяет тебя с Богом. Это богатство. Возможно, он действительно, может, его родные, отец, мать, имеют это богатство из-за благочестия своего, Бог благословил. Но человек вот так вот углубляется, что он уже опирается на него как опора, и он не может без этого. И когда ему Христос сказал, расстанься с ним, раздай свое имение, продай и раздай нищим, он отошел, отпечалился. Но здесь мы читаем, Христос ничего не предлагал. Он только принял Закхея, да? Он услышал его, его нужду. И когда вошел к нему, Закхей сам встал и сказал, раздам половину имения. Кого обидел, воздам четверо. Что вошло в его сердце? Бог, царство его. Он больше не прилеплен к этому земному. Оно для него потеряло ценность. Как мы читаем в одной из притчи о Царстве Божьем, когда Христос говорит, драгоценную жемчужину найдя, он идет, продает все, чтобы приобрести ее. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, наше богатство, которое мы имеем здесь на земле, это может быть не обязательно финансовое. Если наше сердце прилеплено к нему, у нас проблема. У нас не будет того мира и покоя. А богатство наше может быть разное. Финансовое, знания, дома, дети, машины, да что угодно, кроме Бога. Если у нас сердце беспокоится, если мы потеряем, проблема. Общаясь с одним братом, разговаривая, и как-то мы подошли до того, что машину, если сегодня, и мы согласились, что как-то некомфортно нам будет без нее, как-то тяжеловато. Действительно будет тяжеловато. Самое главное, чтобы она не была вот этим вот разделяющим нас с Богом. Тяжеловато, но если мы согласны, слава Богу. Согласны с волей Божией, если сегодня ее не будет, слава Богу. Жизнь не остановилась. Христос явил жизнь. Иоанн пишет в своем послании, в первом послании Иоанна, о том, что было от начала, первый стих, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что сизали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, возвещаем эту вечную жизнь. Вера во Христа – это не существование. Дорогая церковь, это жизнь. Жизнь сегодня на земле, когда ты спокоен. Когда вокруг бушует море, но ты спокоен, ты идешь за Христом, потому что смотришь на Него. Как только мы отвлекаем свой взор, убираем со Христа, глядя на это земное все, мы начинаем просто тонуть в этом земном. Эти заботы, эти ценности, они нас губят, и они нас отвлекают от Христа. Они нас удаляют. Но Христос говорит, мы не пришло дому спасения этому, дому этому спасения. Да, и он говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Христова цель сегодня найти. Найти нас, те, которые ищут, те, которые хотят видеть, а кто же Он? Он Спаситель. Но Он в каждом дне тот Утешитель. В любой нашей скорби Он тот поддержка. Он когда уходил, он говорит, «Се я с вами во все дни». Если сегодня, простите, я лишаюсь машины, Христос был рядом. Да. Громче говорите, да, был. Если я еще чего-то лишаюсь, Христос был рядом. Был. Если у меня какие-то трудности в жизни, Христос рядом. Он всегда рядом с нами. Он не покидает нас. Мы можем покинуть Его. Мы можем отойти в неверие. Мы можем разочароваться. Мы можем унывать, страшиться, но эта проблема не во Христе, дорогая церковь. Проблема наших взаимоотношений. Проблема нашего ухватиться за Него и держаться, чтобы Он был той драгоценной жемчужиной. В каком мы положении сегодня, братья и сестры? Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе. Есть ли оно сегодня в нашем сердце? Если нету, кто же Он? Кто Он? Христос. Сегодня в жизни нашей, Евангелие от Матфея, 1 главе мы читаем, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Что значит? «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Иисус есть Спаситель. Он говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Дорогая церковь, мы сейчас будем молиться. Полезем на смоковницу. Заулыбались. Как-то не очень удобно, правда? Может быть, этот стул будет? Может быть, нам надо будет покричать, «Господи, помоги мне! Я в этой немощи и в этих страхах завишу от этих людей вокруг меня. Они мне с одной стороны нужны, я без них никуда, но и в то же время они меня пугают». Давайте взывать, давайте молиться. Христос есть Тот, Который дает мир и покой сердца. Он дает умиротворение и утешение. Что лучше, умиротворение и утешение или вот эти страхи и зависимость от людей? Говорю, лучше Христос, лучше Спаситель. Аминь. Помолимся.